Мордашка у него такая сочная. Люблю, когда они симпатичные. Исполин по кличке Кабан раскатисто захохотал, живот заколыхался под грязной майкой. «Я трахну его последним», — объявил он, поправляя ремень на необъятных штанах. «Боюсь, порву его тощий зад своим инструментом». Двое его подельников разразились гоготом, запрокидывая головы, точь услышали изысканнейшую шутку в высшем обществе. Остроносый, которого, видимо, звали Штырь, поднялся со шконки и двинулся в мою сторону, неспешно, уверенно, как за добычей, загнанный в угол. Желтые от табака зубы блеснули в полумраке, а крепкое ручище потянулось к воротнику моего свитера. «Иди сюда, красавчик, сейчас мы тебя...» Он не договорил. Растопыренная ладонь замерла в нескольких сантиметрах от моей одежды. Глазища уставились на меня, не моргая. В них не страх, ужас. Еще мгновение он стоял, застыв, а затем медленно, неестественно рухнул на колени. Только теперь его товарищи заметили мои пальцы, глубоко вошедшие в его шею. Без труда нащупываю его эфирный узел и качаю эфириум. Глаза вспыхнули синим эфиром, прикрыв взгляд фантазма. Всего лишь инициированный, расстроенно вздыхаю, извлекая пальцы из его плоти. Какая скука! Обмякший Штырь рухнул на пол камеры. Медленно перевожу светящийся взгляд на оставшихся двоих быков. Они панически переглянулись, похоже осознав, что загнали в угол не жертву, а существо гораздо опаснее себя. Оба мгновенно активировали эфирные каналы. Синий свет пробежал по телу Лысого, выдав в нем адепта первого ранга. Кабан оказался помощнее, его кожа приобрела свет глубже, что характерно для адептов второго ранга. Недурно, кстати, для тюремного громилы. «Убьем его!» — взревел бородатый кабан. Лысый бросился в атаку, руки вспыхнули синевой, сотня сокрушительных ударов. Одна из популярных техник в низших кругах эфирщиков. Эффектная, но примитивная. Перехватываю его кулак на первом же выпаде, крепко сжав. Хруст. Его виск. Не останавливаясь, выворачиваю его руку и ломаю пальцы. Легко. Непринужденно. «Вай, бля-я-я!» — взвыл Лысый. Его заглушил гортанный крик кабана. Крушащий таран. Карабас-переросток сорвался с места довольно быстро, с его-то массой. Вокруг плотный эфирный щит, а лоб буквально сиял от концентрации эфира. Не отступаю и просто бью прямым ему точно в лоб. Аво! А сучера-то твердый, как булыжник. Боль пронзила предплечье, один из пальцев хрустнул, и бородач врезался в меня точь бронепоезд. В полете мы врезались в металлическую дверь, оставив вмятину, и покатились по полу. Вывернувшись, оказываюсь сверху, прижимаю мясистую харю кабана ладонью к грязному полу. Второй рукой хватаю его запястье и начинаю работу. Резко убираю ладонь с его морды, вбивая локоть. Хрясь, хрясь, хрясь, как молотком в кабачок. Крупный на серо хрустнул. Кабан заорал точь резанный. Мельком оглядываюсь, Лысый все еще извивается от боли, зажимая сломанную руку. Значит, продолжаю вплотную заниматься кабаном. Дергаю его руку, и у него вылетает плечевой сустав. Он че, вообще прифигел, расслабился тут, а как взревел. В агонии наносит мне удар целой рукой. Попал таки, прямо в бровь. Теплая кровь хлыщет по щеке, но усмехаюсь. Прежде случалось сражаться с переломанными костями, ослепленным обоими глазами. Подобная мелкая ссадина лишь раззадоривает. Бью кулаком ему в нос еще раз, хрящ снова смялся как бумага. Кабан гавкнул, другого слова не подберешь, попытался что-то прорычать сквозь хлынувшую кровь. «Отпусти, выебу, сука, отпусти, бля, я тебя». Не стал ждать, пока он закончит угрозы. Складываю два пальца и тычок ему в правый глаз. Одним рывком протыкаю глазницу, проворачиваю пальцы и, как крюком, подхватывая все, что могло зацепиться. Вой кабана напомнил визг свиньи на бойне. Он забился подо мной, как бык на родео, пытаясь скинуть. Бью ему разок в рожу, чтоб подуспокоился. Следом второй, в кадык, не дабы убить, а заткнуть. Трахея осталась цела, но боль лишила его возможности визжать. На периферии замечаю движение и вовремя перехватываю ногу Лысого, что, превозмогая боль, попытался сбить меня с кабана. Перехватываю на болевой захват, и его ступня выворачивается, повиснув безжизненной тряпкой. Кирпич, или как там его, похер в принципе, заорал новым тембром, но я только начинал. Ну что, кто теперь сучка? Усмехаюсь, довольно-таки позитивно, ну а что унывать, и перехватываю его за колено. Новый хруст, и сустав вывернут в неестественном положении. Не останавливаясь, ломаю ему бедренную кость, а когда он, заливаясь воплями до хрипа, рухнул, закатывая глаза от невыносимой боли, добавляю ему перелом тазовой кости, заведя его ногу за спину. Финальным аккордом стал позвоночник. Он останется жив, но никогда не сможет ходить, а может и не останется. Как раз интересно будет увидеть, как долго протянет. В общем, не заскучаю. Кабан, скуля от боли и зажимая вытекший глаз, в ужасе наблюдал за экзекуцией своего товарища. Закончив с тем, поворачиваюсь к нему. Он начал отползать к двери, оставляя кровавый след. «Не надо, дружбан, мы все поняли», — забормотал он всхлипами. «Нас заставили, мы не хотели». Но увидев, что мне абсолютно похрен, резко перешел на крик, колотя здоровой рукой по металлической двери. «Эй, твари, спасите, на помощь, помогите, суки, он же нас прибьет, блять, твари, это подстава». Присаживаюсь на корточки перед ним, кровь из рассеченной брови уже не стекает, но щека вся грязная. Левое предплечье ныло от перелома, как и переломанный палец, но для меня подобное несущественно. «Жить хочешь, сучиныш?» — спрашиваю спокойно, похлопывая его по лохматой щеке. Карабас энергично закивал, размазывая кровь и слезы по обезображенной морде. «Молодец», — и улыбаюсь. «Тогда скажешь страже, что первого прикончил тот второй, кирпич или как там его. Мы с тобой пытались разнять их, но не вышло, они покалечили друг друга». «Понял, понял, я все понял», — закивал кабан, да с такой готовностью, будто самой судьбой ему было предназначено лгать. Жестко хватаю его за ухо и медленно выкручиваю, заставляя снова завыть от боли. «Запомни, сука», — говорю ему в это самое ухо, — «напутаешь что-то, и я достану тебя, в любой камере, на краю света, в аду. И что я с тобой сделаю, ох, ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. И когда закончу, напоследок выпью из твоей черепушки твои тупые мозги, по капле, выдавливая твой ебливый чайник, как прокисший помидор». Кабан затрясся, не столько от моих слов, сколько от тона, ведь это была не угроза, а констатация неизбежной реальности. Отпускаю его и выдыхаю, снижая поток духовного ядра. Тьма в глазах медленно отступила, как чернила, растворившиеся в воде. Маскировочное ночное эфирное зрение тоже деактивировалось, и глаза вернулись в обычное состояние. Опускаюсь на одну из шконок, игнорируя пульсирующую боль в предплечье. Завтра рука будет вдвое толще от отека, но как-то плевать. Важнее выйти из этой ситуации без лишних подозрений. «Кричи громче», — приказываю кабану, что поскуливал у двери, зажимая пустую глазницу. «Если не хочешь, чтобы этот, с позвоночником, сдох, он долго не протянет без медицинской помощи». Кабан закивал, как человек, которому нет нужды напоминать дважды, и сменил тональность своих воплей. «Помогите, здесь раненые, стража, человек ранен, человек ранен». Он колотил по двери целой рукой, создавая такой грохот, что, пожалуй, сотрясал все тюремное здание. Но в ответ только тишина. Видимо, майор и его люди хотели, чтобы этой ночью здесь никто нас не беспокоил. Однако, спустя минут пять, когда кабан уже начал сипеть от натуги, снаружи послышались шаги. Ключ загремел в замочной скважине, и тяжеленная дверь распахнулась. В проеме появились двое стражников с эфирными дубинками наготове и яркими фонарями. Че расшумелись, гады? Свет пробежал по камере, выхватывая из темноты жуткую картину. У самого порога лежал бездыханный штырь с продырявленной шеей. Чуть дальше, в луже крови распластался кирпич в неестественной позе. Все-таки не пережил травм, потерял много крови, ну или шок оказался невыносим для его сердечка. «Что за?» — прифигел один из стражников, но кабан не дал ему договорить. «Они озверели, совсем озверели», — затараторил он, размазывая кровь со слезами по подбородку. Кирпич со штырем сцепились, как бешеные собаки. Штырь избивал его, всего поломал его. Мы с Сашкой пытались их оттянуть, но куда там. Кабан говорил быстро, на эмоциях, и настолько бессвязно, что даже я поверил. Так правдоподобно, зараза, даже завидую. А потом он ему шею какой-то техникой пробил. Кровище было, охереть сколько. Карабас оживленно жестикулировал здоровой рукой. «Мне, суки, глаз выкололи в драке, Сашке вон тоже досталось». Он указал на меня, сидящего на кушетке, с окровавленным лицом и опухающей рукой. «Санька, оказывается, паренек-то ровный», — добавил кабан с таким искренним уважением, что любой дрянной актер позавидовал бы. «Пытался разнять их, хоть и тощий. За спинами стражников замечаю еще одну шарообразную фигуру. Фрикаделька-майор Толстяк решил лично проверить результаты своей затеи. Судя по выражению щекастого рыльца, результат его категорически не устраивал. Маленькие глазки метали молнии, а жирные щеки яростно подрагивали. «Вокруг меня одни тупицы», — выпалил он, сжимая пухлые кулаки. «Безмозглые твари, тупицы, тупицы». Стражники прокряхтели, не зная, как реагировать. Один из них набрался смелости и спросил: «Что делать, господин майор?» Толстяк презрительно фыркнул, оглядывая место бойни, и ткнул пальцем на кабана, этого к лекарю. Затем перевел взгляд на остывшие тела и скривился. «Суицидники гребаные, точно, так и напишем, суицидники-психопаты, в лазарет их, Нашинский». Его маленькие глазки юркнули ко мне, сколько там ненависти, мама не горюй. «Что до поджигателя, попрошу выбирать выражение», перебиваю его из полумрака спокойным тоном. «Моя вина еще не доказана». Как он вспыхнул, надо же, харя залилась багровым. «Здесь я решаю, кого как называть», прошипел он яростью, брызги слюны полетели на ближайшего стражника. «Так что заткнись, мелкий утырок, пока не закрыл тебя в карцере, и ты не подох там без жрачки». Он подошел ближе, нависая надо мной всей грузной тушей. «Так и напишем потом, отказался жрать, боялся, что отравит. Стандартный психопат, еще и поджигатель. Все просто, уяснил, я здесь бог и закон, я решаю твою судьбу». Вот честно, едва сдерживаю усмешку. Ситуация разве не комична? Жирный майор, возомнивший себя вершителем судеб, пытается запугать человека, уничтожившего демоническую сущность, способную было подмять под себя весь мир. Мне не то чтобы страшно, а даже неловко как-то. Конечно, жиробас может устроить мне подлянку, закрыть в карцере, лишить еды, воды. И что, без пищи могу продержаться очень долго. Во время тренировок в тибетских горах проводил месячные голодания, очищая тело и дух. Так что, дней через 10, когда стражники придут за моим истощенным трупом, просто перебью их и уйду. Но это означало бы выступить не только против самого майора, но и против системы правосудия в целом. В моем текущем положении такое было бы слишком хлопотно. Чтобы противостоять государственной машине, нужно не только желание, но и собственный достаточный ресурс. Так что, пока обойдусь без крайностей, а с майором могу расквитаться и позже, когда все уляжется. Тем более, он не будет ожидать опасности. И это самое приятное вместе. Самые что ни есть реалии военного искусства, выбирать правильное время для удара. Поэтому просто молчу, как и положено запуганному студенту. Майор, так не дождавшись от меня хоть какого-то ответа, фыркнул. «Ты еще пожалеешь, что не сдох сегодня ночью, Волков. Поверь мне, это был бы лучший исход для тебя», и махнул стражником. «Уведите его обратно наверх, завтра решим, что с ним делать дальше». После чего Фрикаделина развернулась и покинула камеру. Сколько разочарования было в его глазах, ясно как день. Ожидал совсем другого исхода от перевода меня к трем отпетым уголовникам. Стражники, переглянувшись, подняли меня под руки. «Пойдем, парень», — буркнул один из них сочувственно. «Тебе к лекарю бы. Повезло тебе, Волков», — произнес второй. «Эти трое — убийцы, еще и отмороженные. Неудивительно, что прибили друг друга». Киваю с самым невинным видом. «Как я понял, они давно ненавидели друг друга. Да и тюрьма обостряет чувства, вроде как». Стражник поджал губы, но так ничего и не ответил. Что до меня, то вполне нормальное настроение. Ночь выдалась интересной, и, похоже, приобрел нового врага в лице майора. Но что такое еще один враг, если моя жизнь и без того полна опасностей? Глава 5. Открываю глаза. Серый безликий потолок камеры уже виден, значит, рассвело. Боль в сломанном предплечье пульсировала, как персональный будильник, горячая, попадающая прямо в ритм сердца. Когда проходишь через ад, учишься не только терпеть подобную боль, но и использовать ее для медитации, как точку фокуса. Чем я, собственно, и занимался последние полтора часа. Без суеты приподнимаюсь на шконке. Засохшая кровь на лице стянула кожу зудящей коркой. Так и охота отколупать, да почесать. Опухшая рука приобрела живописный фиолетово-багровый оттенок с желтизной по краям. Перелом, и без рентгена ясно. Можно, конечно, ускорить регенерацию с помощью духовного ядра, направив энергию в поврежденные ткани, но сознательно сдерживаю этот процесс. Все раны пока нужны, ведь они, не что иное, как следы вчерашней схватки, и служили идеальным прикрытием, маскируя истинный уровень моих возможностей. Ведь кто заподозрит мальчишку со сломанной рукой и разбитым лицом, даже если Карабас, что вряд ли, решит рассказать все как было, решат, что он попросту свихнулся. Почему же я не убил его? Очевидно, при таком исходе ко мне точно были бы вопросы. А так, бурный рассказ Барабаса стал своевременным алиби. «А-а-а!» Красавчик очнулся, проскрипел голос из соседней камеры. «Хорошо ночку провел, не надоело еще жить?» Лохматый седой старикашка, весь в морщинах, прильнул к решетке, разглядывая меня. «Больной, что ли? Или настолько заскучал в казематах?» «Шуму ночью было», — продолжал он, растягивая слова. «А куда ему торопиться? Да уж, давненько я такого не слыхивал. Кабан, значит, с глазом вырванным отсюда вышел. Повезло тебе, уродец, что не пришибли там. Это я-то уродец, он себя давно видел, Ален Делон, бляха-муха. Но как-то спорить совсем неохота. К тому же, внешность вообще, вещь субъективная, для одних ты уродец, для других, самый сок. Я сейчас за женский вкус. Что думает обо мне этот старый пердун? Пофиг. Так что игнорирую его исповедь и торчащую костлявую морду между решетками. Прикол, поймать его сейчас за уши и хорошенько потянуть. Только вот зачем, он даже не раздражает. Да и, тут реально скучно. Пусть себе болтает, пока мне реально не надоест. Может, чего интересного расскажет. Продолжаю концентрироваться на дыхании под его бесперебойный спич. Вдох, выдох. Направляю каплю энергии духовного ядра, чтобы купировать заражение в ранах. Тонкий баланс. Этого должно быть достаточно для поддержания текущего состояния и не навести на подозрение в мощной регенерации. Сегодня тебя отсюда вынесут, малец, продолжал старикашка, почесывая небритую щеку. Грушин такие вещи не прощает. Зуб даю, уже приказал тебе особое меню приготовить. Как-то был тут один, тоже умник, 3 дня продержался, а потом пожрал харчей и затих, навечно. Спасибо за заботу, дед, произношу тихо, не нарушая концентрации, но, боюсь, твои прогнозы придется подкорректировать. Остались еще неоконченные дела на этом свете, по этой причине и подохнуть не могу. Старик, видимо устав болтать, хмыкнул и отошел от решетки, бормоча про самонадеянных щенков. Вот же ворчун. В коридоре послышалась возня, приглушенные голоса. Может, сейчас будет кормежка и принесут пресловутое особое меню от майора, ну или еще каких-нибудь мордоворотов, чтобы закончить начатое, а потом напишут, якобы курсант Волков напал на сотрудников и бравые заключенные помогли в его ликвидации. И вообще, он психопат и поджигатель. Сценариев предостаточно. Вот только им придется ой как постараться, чтобы прикончить меня. Лязгнул ключ, и в коридоре прошла процессия из 3 человек. Впереди шел сменный дежурный с огромной связкой ключей, за ним сутулый сотрудник, от чего-то смущенный. Стоило увидеть, кто замыкает шествие, и его смущение стало объяснимым. Красотка, умница, и просто ректор моей академии, Виктория Александровна Державина. Высокая, статная блондинка с безукоризненной осанкой вошла в тюремный блок, как в бальный зал императорского дворца. Так и норовилась сказать сейчас, что забыл ангел в нашем захолустье, но ведь это столь банально и даже вульгарно, что решаю промолчать. На ней изысканное платье серого строгого цвета с черными бархатными рукавами и высоким воротником, подчеркивавшим элегантную шею. Пояс с серебряной пряжкой обхватывал талию, выделяя силуэт песочных часов. Поверх – строгое черное пальто с меховыми манжетами. Знатно приоделась. Вот же женщины, даже на визит в городскую тюрьму одеваются, как на прием к самому императору. Или она так ради меня постаралась? Сомнительно. Самым интересным в Вике была далеко не одежда или украшения, а выражение лица, идеальная маска превосходства, которая показательно сдерживают, чтобы показать еще большую власть. Каким взглядом она смотрела на окружающий тюремный убогий мир? Прям богиня, ей-богу. Так, что-то я совсем разогнался в своих мыслях. Отсидел всего сутки, а чувствую себя голодным до женского тела жеребцом. Даже забавно, что было бы, просиди я тут с годик. Выяснять, конечно, не буду. Процессия остановилась у моей камеры. Безупречные брови Виктории приподнялись. В зеленых глазах на крохотную долю секунды проступило беспокойство. Увидела мою окровавленную моську. Хе-ха, я, вообще-то не для нее старался. Ну да ладно, хотя и считаю, что вызывать в женщине жалость, дабы понравиться ей, удел неудачников. Не уважаю таких чудиков. Мужчина-охотник, у нас в естестве захватывать и покорять, в том числе и женские сердца. Открывайте, коротко приказала Виктория дежурному, не удостоив его и взглядом. Но, госпожа ректор, промямлил тот, по инструкции мы не можем. сказала, открывайте, в ее тоне прозвучала такая сталь, что дежурный инстинктивно отступил на шаг. Мне необходимо поговорить с задержанным. У вас нет причин отказывать представителю Академии практической эфирологии. Дежурный побледнел, но не сдвинулся с места. Простите, Виктория Александровна, но у нас прямой приказ. Никого не пропускать к заключенному без разрешения майора Грушина. Вы можете побеседовать через решетку. Это максимум. Вика смотрела мне в глаза, а я ей. Мы так и не поприветствовали друг друга. Из-за своего положения, она не могла начать беседу таким образом, ведь настояла на открытии камеры. Если же я заговорю первым, то покажу тем самым слабость ее власти, а потому просто доверился ее силе. Откроет камеру, тогда и поприветствую ее, как подобает курсанту. Не откроет, что ж, по крайней мере, не унижу ее, показав стойкость ученика ее академии. Не знаю, прав ли я был, но именно так виделась сложившаяся ситуация. В коридоре поспешно объявилась пельмешка. Я бы даже сказал пожиратель пельменных вселенных. Если такие были, то их уже нет. Он все поглотил, не пережевывая. Ладно, шутки в сторону. Это был толстячило Грушин, майор и самоназванный царек здешнего отдела стражи. Стоило ему остановиться, как пузо колыхалось еще с секунду, а затем нашло точку покоя. Одутловатая, красная от натуги морда исказилась при виде ректора. Виктория Александровна, он, что, нервничает? Какая неожиданность видеть вас в столь неподходящем месте. Вика неспешно повернулась к нему. А во, а температурка-то приподнялась на пару градусов. Майор Грушин, его фамилия была недостойна ее уст. Она и сама показательно произнесла ее так, будто испробовала на вкус нечто отвратительное. Я приехала забрать своего курсанта. Завтра начинается турнир, и его участие необходимо. Маленькие глазки майора метались от меня к Виктории и обратно. Жаль, но это невозможно, он развел пухлыми ручками в притворном сожалении. Ваш курсант подозревается в поджоге, повлекшем значительный материальный ущерб. И не только это. Ночью произошел инцидент. Я в курсе, прервала она ледяным тоном. Как вы, майор, лично распорядились поместить курсанта к особо опасным рецидивистам. Такая забота о молодом дворянине, подозреваемом в преступлении, которое еще даже не доказано. Интересно, что на это скажет прокурор. Грушин покраснел, но не отступил. Да что вы понимаете, в следственных процедурах вчера было рутинное распределение по камерам из-за уборки. Обвиняете меня в соблюдении всех норм содержания заключенных. Виктория сделала к нему шаг, глядя на него сверху вниз. Да, она была на пару сантиметров выше. Из-за осанки и каблуков, очевидно, я понимаю достаточно, чтобы заметить вопиющие нарушения процедур, сузила она глаза. И мне интересно, что скажет не только прокурор, но и городской магистрат, когда узнает, как именно вы обращаетесь с задержанными из числа учащихся военной академии. Майор издал фырканье, как разъяренный суслик. Угрожаете, значит, и что вы собираетесь делать? Жаловаться? Так передайте всем, мы следуем букве закона, а ваш курсант ответит за все свои деяния. Наблюдаю за этой перепалкой, прислонившись плечом к смежной решетке. Ухмыляюсь, отчего треснули губы. Ауч! Еще и сломанная рука колко пульсировала, левый глаз заплыл, но зрелище перед камерой того стоило. Кто же победит? Красотка Вика Виктория или пельменный ликвидатор? Не знаю, что вас так взбесило. Грушин, да, я не сдержался и произнес с улыбкой, намеренно опуская его звание, но ваши вчерашние друзья не справились с задачей. Может, в следующий раз пришлете кого-нибудь покрепче и с более устойчивой психикой? Майор аж почернел и пырхнулся к решетке. Ты, он поперхнулся от ярости, затем хватанул воздух. Ты сам напросился, щенок. Да я сгною тебя здесь. А я думал, съешь, и продолжаю улыбаться. Да как ты смея. Довольно. Виктория повысила голос, что было на нее не похоже. Майор Грушин, я требую немедленно освободить моего курсанта. Как я и упомянула ранее, завтра начнется турнир, на котором присутствует архимагистр Воронцов, один из 13 советников. При упоминании Воронцова Грушин побледнел, но как-то быстро взял себя в руки. Да хоть сам император, отрезал он, сжав кулачки. Закон есть закон. Ваш курсант останется под стражей до окончания расследования. Виктория смерила его очень долгим взглядом. Вот она, борьба между яростью и самоконтролем. Вижу, разговор с вами бесполезен. Наконец произнесла та. Однако, учтите, майор, когда архимагистр Воронцов узнает, что один из курсантов, которых он лично выбрал, не сможет участвовать в турнире из-за вашей принципиальности, последствия будут весьма неприятны». Грушин нервно сглотнул. Очевидно, сказанное произвело на него впечатление, но что-то или кто-то заставляло его держаться прежней линии. «Еще одна угроза», — выдавил он, пытаясь сохранить достоинство. «Расценивайте как угодно», — отрезала Виктория. «Архимагистр Воронцов не терпит, когда его планы нарушаются. Показалось, что майор вот-вот прогнется». Сардельки нервно потеребили пуговицу на кителе, глазенки бегали по сторонам. «Однако, передайте архимагистру Воронцову мои извинения, но закон один для всех. Волков останется под стражей». Виктория смотрела с презрением пополам с недоумением. Вероятно, не могла понять, откуда такие принципы. Или же это слабоумие. Затем перевела взор на мою моську. «Волков, как ваше состояние? Рука требует медицинской помощи, никаких приветствий, лишь показательное проявление ректорской заботы к своему курсанту». Улыбаюсь, но отвечаю серьезным тоном, дабы не превращать все в фарс. «Жить буду, Виктория Александровна». Она удовлетворенно кивнула, будто услышала именно то, что ожидала. «Никаких жалоб. Ну, недостойный ли курсант ее академии?» Затем взглянула на майора. «Хорошо, Грушин, вы свой выбор сделали. Теперь и мне пора сделать свой». И дерзко развернулась, взмахнув полами пальто, после чего грациозно направилась к выходу. У самой двери остановилась и, не оборачиваясь, добавила: «Дальнейший разговор будет вестись через официальных представителей, и поверьте, у вас будет возможность пожалеть о своем решении». С этими словами она вышла в сопровождении растерянного сутулого стражника. Дверь закрылась. Майор повернулся ко мне. На холеной морде и злорадство в его маленькой победе, но и беспокойство, хоть и старательно скрываемое. «Вот видишь, Волков, даже твоя покровительница не всесильна. Впечатляет», — говорю спокойно и приподнимаю обе брови. «Даже интересно теперь, что же такого вам пообещали за мое заключение, что вы готовы рискнуть гневом императорского советника?» Грушин сверкнул глазенками. «Что?» — думал, никто не догадается. Он резко повернулся к дежурному. «Больше никаких посетителей к нему, ни ректоров, ни городских чиновников, никого». «Ясно, так точно», — торопливо закивал тот, стараясь не встречаться глазами ни с майором, ни со мной. Грушин уплыл в свой кабинет. Отчаянный он, конечно, даже по уши коррумпированный чинуша не стал бы так открыто противостоять ректору академии, упоминающему имя императорского советника, если только за ним не стоит кто-то, чьей власти он боится больше, чем гнева Воронцова. Но потянет ли Ковалев, сомневаюсь. Выходит, кто-то помимо папашки Игната прикрывает этот толстый, необъятный зад. Ну да плевать как-то, от моей будущей справедливости ему все равно не уйти. Усаживаюсь на шконку. «Ох, Вика Виктория, пришла спасти меня, значит, хотя, кого я обманываю, она пришла спасать свое участие в турнире. Не будет там Волкова, и настроение Воронцова может наломать дров». И сдался я этому старику. Он что, никогда не видел, чтобы неофит надрал зад инициированному? Тоже мне задача. Не может же быть такого, что я единственный, кто смог это сделать. Да, интерлюдия. Майор Грушин хлопнул дверью кабинета, заставив пыльную люстру качнуться. Жирная морда раскраснелась от ярости, верхняя пуговица кителя оторвалась, освободив складку на шее, напоминающую кольцо сардельки. «Архимагистр Воронцов не терпит, когда его планы нарушаются. Тьфу!» — передразнил он высоким голосом, кривляясь. «Ишь, чем запугать решила? Советник императора, как же? Может, еще сам императора Волкове трепетать будет? Лично придет и слезу пустит, что какого-то малолетнего выскочку на турнир не пустили». Грушин грузно плюхнулся в кресло, которое, о боги, выдержало, но застонало таким жалобным скрипом, что можно было счесть за выкрик «насилуют». Маленькие глазки с хитрецой заблестели. «А ведь на этом можно хорошенько заработать», — поглаживал он жирный подбородок. «Пусть теперь Ковалевы удваивают гонорар, верно. Я тут борюсь как на войне, чтобы удержать их отщепенца Волкова. Расправой мне вон угрожают, именем императора стращают, так что пусть раскошелится». Толстая кисть выдвинула ящик стола и вынула листок дорогой бумаги. Макнув перо в чернильницу, майор принялся быстро строчить, не заботясь о клякцах. «Уважаемый К», — писал он, сопя от усердия, — «касательно нашего соглашения по задержанному В, возникли непредвиденные сложности высшего порядка. Ректор лично прибыла с требованием освободить его и упомянула вмешательство самого архимагистра В, приближенного к императорскому двору. В таких обстоятельствах наши договоренности требуют существенного пересмотра ввиду возросших рисков. Прошу утроить первоначальную сумму и обеспечить гарантии защиты со стороны высших чинов. В противном случае вынужден буду пересмотреть приоритеты. Дописав послание, Грушин удовлетворенно хмыкнул. Капелька пота скатилась по его виску и потерялась в складке щеки. И кстати о высших чинах, пробормотал он и достал из потайного ящика стопку денег. Пухлые пальцы ловко обсчитали круглую сумму и аккуратно упаковали в конверт. Полковник Саватеев должен знать, что его помощь ценится, в мыслях усмехнулся майор. Без его прикрытия все мои художества давно бы уже вылезли наружу. Он похлопал по конверту, затем налил полстакана дешевого бренди и залпом выпил. Так и живем, резюмировал он, утирая рот рукавом. Кому? Турнир и слава, а кому? Служба верой и правдой. Жизнь кладу ради империи, и ведь не ценит даже. Все самому приходится. Если сам себя ценить и уважать не будешь, то остальные, вообще, заплюют. А еще, просто обожаю свою работу. Спасибо папашке, пригрел местечко. Еще один стакан бренди. Как же приятно тот растекался по жилам, вселяя уверенность и притупляя тревогу. Архимагистр Воронцов, сам императорский советник, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, это просто блеф взбалмошной бабы ректора. Чтобы такие шишки, как Воронцов, интересовались курсантами-неофитами из третьесортных академий. Ага, конечно, майор снова наполнил стакан. Настроение улучшалось с каждым глотком. Тюремные часы тянулись уныло. Судя по солнечному свету, сейчас около 5 вечера. Рука болела чуточку меньше, немного подлечил ее, но визуально все осталось прежним. Скрип двери нарушил монотонность дня. Слышу знакомые торопливые шаги и приподнимаюсь на шконке. «Саша, Сашенька, внучечек», раздался дрожащий от волнения и слез голос. Бабулька остановилась у моей камеры в сопровождении конвоира. Волосы под темно-зеленым платком, глаза покраснели от слез, а старческие пальцы, сжимающие не менее старую сумку, дрожат. «Господи, что они с тобой сделали?» Она ахнула, увидев мое опухшее лицо и руку. Подхожу к решетке. Ее пальцы тут же потянулись ко мне, касаясь щеки с осторожностью, на которую способны только матери и бабушки. «Все в порядке, бабуль», улыбаюсь ей, да пободрее, чтобы не переживала. Небольшая потасовка с сокамерниками, ничего страшного. «Сашенька, я только утром узнала. Мне сообщили, что ты под следствием, что тебя обвиняют в... Это недоразумение», перебиваю, не желая, чтобы она произносила слово «поджог». «Все прояснится, вот увидишь. Лучше скажи, ты как и где будешь жить?» У Лидии Петровны, она вытерла глаза краешком платка. Ректор прислала записку, предложила комнаты в общежитии академии. Но что молодежь стеснять, не просто ей сейчас. Потеря дома, лавки, всех семейных реликвий и воспоминаний, такое бьет сильнее, чем физическая боль. И теперь еще единственный внук за решеткой, с разбитым лицом. «Все наладится, бабуль», беру ее за руку. «Мы восстановим лавку, обещаю. Может, даже лучше прежней будет». «Какая лавка, Сашенька?» Она покачала головой. «Главное, чтобы ты был в порядке, чтобы тебя не...» Она не смогла закончить фразу. Может, боялась, может, не хотела накаркать. Старики часто верят во всякое. Но одно понятно, даже сейчас, потеряв все материальное, эта удивительная старушка нисколько не сомневалась в моей невиновности. Странное чувство зашевелилось в груди, что-то похожее на стыд. Я не ее настоящий внук, я ведь чужак, занявший тело ее Сашки. И все же ее родственная любовь трогала меня до глубины души. Любовь за то, что ты просто есть, без всяких условий. «Извините», — раздался строгий женский голос. Мы с бабулей обернулись. В коридоре показалась следователь Елагина. «Вера Николаевна», — обратилась она к бабушке. «Я следователь Елагина, веду дело вашего внука». Бабуля выпрямилась, в глазах мелькнула сталь, отголосок того дворянского достоинства, которое не смогли вытравить ни годы бедности, ни превратности судьбы. «Меня уже допрашивали утром», произнесла она неожиданно жестко. «Я сказала все, что знаю. Мой внук не имеет отношения к пожару». Елагина кивнула. «Я проверила показания вашего внука и повернулась уже ко мне. Курсант Волков, таверна «Сонный карт» подтвердила ваше пребывание там в течение последних 3 дней. Хозяин заведения и служащие опознали вас по портрету». Киваю, ожидая продолжения. «Однако», продолжила следователь, «это не доказывает вашей непричастности к пожару. Вы могли забыть выключить эфирный нагреватель перед уходом из лавки. Пусть не по злому умыслу, а по неосторожности, но это также наказуемо по закону. И, учитывая масштаб ущерба, наказание может быть весьма суровым. Бабушка крепче сжала мою руку. Это невозможно. Саша всегда был очень аккуратен с эфирными приборами. Вера Николаевна, мягко прервала ее Елагина, я лишь излагаю факты. Пока идет полная экспертиза места пожара, ваш внук должен оставаться как минимум невыездным из города и, возможно, под стражей. На каком основании? Возмутилась бабуля. Она прям боевая у меня, хе-ха. Если нет доказательств вины, таков порядок, Елагина развела руками. Впрочем, я не исключаю и другой версии. Возможно, это действительно был поджог, но совершенный другим лицом. Расследование продолжается. Если появятся новые данные, непременно сообщу вам. Она повернулась, чтобы уйти, но бабуля окликнула ее. Постойте, следователь, скажите честно, что думаете? Сашу выпустит. Разноцветные глаза Елагиной смягчились. Это зависит не от меня, но лично от себя могу пообещать, что сделаю все возможное, чтобы добраться до правды и установить справедливость. Спасибо вам, поклонилась ей бабуля. Пока ни за что, берегите себя, поклонилась следователь в ответ и удалилась. Сашенька, прошептала бабушка, что же теперь будет? За такие преступления отправляют на Северный фронт или рудники. Не волнуйся, говорю ей спокойно. Я выйду отсюда и начнем жизнь заново. У меня даже план есть. На самом деле, планов несколько. Но бабушке знать о них не следует. Сколько времени дали на свидание? Спрашиваю, меняя тему. Полчаса, вздохнула она. Я принесла тебе чистую одежду и немного еды. Какая же ты у меня молодец. Оставшееся время мы провели, обсуждая бытовуху. Я расспрашивала тете Лиди об условиях ее жизни. Бабушка отвечала, стараясь казаться бодрой, но нервно теребила сумку, да и улыбалась натянуто. Когда пришло время прощаться, крепко обняла меня через решетку. Так похудел, Сашенька. Совсем как тогда, после болезни. Помнишь, я тебя отпаивала бульоном из перепелок? Киваю, хотя понятия не имею, о чем она говорит, видать это из тех воспоминаний настоящего Александра, доступа к которым у меня не было. Когда выйдешь, снова сварю тебе такой бульон, пообещала она, вытирая слезы. Будешь как новенький, обязательно, бабуля. Главное, не волнуйся слишком сильно. Она кивнула и ушла в сопровождении конвоира. Я же вернулся на шконку. Итак, что мы имеем? Следователь Елагина не только умна, но и принципиально, что редкое сочетание для правоохранительных органов любого мира. Если такая дамочка хочет найти истину, то, может, и докопается до связи Грушина с Ковалевыми. Но сколько времени это займет? Турнир-то начинается завтра, а значит, я в пролете. Получается, не смогу принять в нем участие, что равнозначно проигрышу. В таком случае Виктория выйдет победительницей в нашей сделке? Жуть. Может, сбежать и принять участие в турнире? Не, как-то по-ребячески. Тем более, меня могут тупо схватить прямо на арене, что только ухудшит текущее положение. Что ж, приму поражение перед Викой, как мужчина. Юлить и обвинять обстоятельства, не в моем стиле. Прикрываю глаза, неспешно погружаясь в медитацию. До ночи еще несколько часов. Можно укрепить внутренние органы, очистить четвертый узел, да подумать о будущем. Времени все равно предостаточно. Глава 6. Тюремная ночь отличается от обычной. Как выдержанное вино от дешевой бормотухи, вроде те же градусы, но послевкусие совершенно иное. Так и тут, просыпаешься на жесткой шконке, под унылый храп, сопение и приглушенные ругательства заключенных. Никакой мягонькой подушки, нежелаемой тишины. Можно, конечно, заткнуть всех аурой убийства, но после такого сюда примчат практики и начнут рыскать, что или кто издал подобную энергию. Надо ли это мне? Нет. Пока что развлечения и так хватает. Дремаю в полглаза. Духовное ядро пульсирует в унисон с сердцебиением, поддерживая каплями энергии повреждения. Так что и этим утром для всех выгляжу, как побитый мальчуган, чудом выживший в камере с психопатами. Но внутри абсолютная стабильность. В любой момент могу включить регенерацию на полную и принять бой. В тюремном блоке начиналась суета, раздача тюремной баланды, осмотр фельдшером, который, кстати, даже не стал заходить ко мне, ограничившись вопросом, жив еще, ну и славно. Видимо, майор дал четкие инструкции о регламенте моего особого обслуживания. Они же всегда могут сказать, что якобы курсант Волков сам отказался от медпомощи, да и вел себя как психбольной, да и вообще, он половину переулка сжег. А, Так вы не в курсе, вот что-то типа того. Знаю, как в таких местах делишки проворачивают. Что до баланды, есть ее, конечно, не стал. Не из принципов или показать характер. Реально не хотел. Сил полным-полно, да и голодание полезно. А еще, бабулины харчи вчера, хе-ха, до сих пор пирожками несет. Старикан из соседней камеры тоже вон нос воротит от каши. Делился я с ним харчами, как и с остальными. Раздался грохот, прямо со стороны входа в тюремный корпус. Кто-то открыл дверь, причем с размаху, что-то впечаталось в стену. Забавно будет, если по мою душу привели какого-нибудь мастера. В таком случае, скрывать силы больше не выйдет. Что ж, готов я и к такому раскладу. Прозвучали удивленные возгласы и шаги, четкие, размеренные. По мере их приближения сначала замолчали надзиратели, затем утихли и заключенные. Почувствовали, значит, в тюрьму реально прибыл мастер, еще и открывший ауру, напоказ выставляя свою мощь. Шаги остановились в соседнем коридоре, возле дежурки. Повисла абсолютная тишина, а затем звон ключей. Кто-то из охранников дрожащими руками пытался отпереть дверь. Шаги возобновились, приближаясь. К ним добавились и другие, суетливые, будто сопровождающие пытались подстроиться под темп главного визитера. Первым перед камерами показался молодой охранник, лицо бледное точь мел, фуражка надета явно наспех и села криво, глаза же выражали такую степень испуга, как если бы он узрел самого императора. За ним следовал майор Грушин, мундир застегнут на все пуговицы, что делало его похожим на сардельку в слишком тесной оболочке. Взгляд обречен, лоб покрылся каплями пота, он то и дело промокал его клетчатым платком. И вот, перед камерами показался человек, из-за которого весь отдел затаил дыхание. Высокий, худой, но с породистой статью. Темные, с пробивающейся сединой волосы идеально зачесаны. Гладко выбритое лицо с острыми скулами и прямым носом не выражало никаких эмоций, ни раздражения, ни нетерпения, ни любопытства. В глазах то же самое, сплошная обыденность, даже скука. Наряд его, конечно, заслуживал отдельного внимания, неформенный мундир. Что-то другое, черный сюртук отменного качества. На левом лацкане серебряная брошь в форме двуглавого орла, держащего в когтях кристалл, не декоративный, а настоящий эфирит высшей пробы. Видел я такие на иллюстрациях в учебниках, целое состояние стоят. От этого незнакомца исходила власть, не показная, кричащая, как у майора, а спокойная, уверенная, как у существа, знающего, что в данной ситуации оно на вершине пищевой цепи. Ему не нужно было повышать голос, либо делать резких движений. Взгляд его глаз точно нашел меня среди камер. «Курсант Волков», — произнес он негромко, очевидно, привык отдавать приказы, при этом редко кричать. «Слушаю, сударь», поднимаюсь со шконки, соблюдая приличие, при этом спокойно смотрю ему в глаза. Ох уж эти секунды, когда он заинтересованно смотрит и пытается понять, кто же перед ним. Наверняка ощутил каплю моей ауры убийства, что распространилось вокруг. Ее природу местным не понять. Да, они умеют давить аурой, как это делала Вика Виктория, когда сожгла мне каналы, но это сродни физическому воздействию. Моя же духовная аура убийства имеет иную суть. И мгновение замешательства в глазах этого практика подтвердили мои мысли. Майор Грушин же дернулся, как от удара током, оглянулся по сторонам, затем маленькими глазенками посмотрел на этого человека и, решив, что всему виной он, сделал маленький шажок назад. Какое стремление к выживанию, завидно даже. Вот, кто бережет себя, еще и Бога просит об этом. Дмитрий Александрович Скворцов, представился госсухо, официальный представитель архимагистра Григория Михайловича Воронцова. Думаю, объяснять причину, зачем я здесь, не стоит. Вполне, киваю ему, благодарю за ваш приезд, Дмитрий Александрович. Охранник после этих слов побледнел сильнее, что казалось невозможным. Майор издал нечто среднее между кашлем и всхлипом. Кто-то из заключенных прошептал «Ёб твою мать». Их реакция понятна. Воронцов не просто высокопоставленный чиновник, но и известный на весь Петербург практик с рангом архимагистра, а еще один из 13 советников. Люди произносили его имя шепотом, боясь, что он услышит их даже за сотни километров. И вот его официальный представитель явился сюда, в захолустный райотдел, к курсанту неофиту, обвиняемому в поджоге. Невероятно, конечно. Скворцов извлек из внутреннего кармана сюртука сложенный в четверо пергамент с несколькими свисающими сургучными печатями. Майор Грушин, произнес он эту фамилию без малейшего намека на уважение. «Вашу подпись, здесь, здесь и здесь». Он развернул документ, и майор с готовностью кинулся подписывать, да так, что чуть не выронил перо из дрожащих сарделек. Согласно распоряжению заместителя министра внутренних дел стражи и правопорядка, а также личной рекомендации архимагистра Воронцова, монотонно произнес Скворцов, пока майор скреб пером по пергаменту, заключенный Волков Александр Николаевич освобождается из-под стражи под подписку о невыезде на время расследования. Дело передается в ведение особого следственного отдела при канцелярии. Майор Грушин беспрекословно все подписал и протянул пергамент обратно. Взглянул на меня и понял, ему кобздец. Если я выйду отсюда, то ему кранты. По его мнению, я обязательно нажалуюсь и дословно передам все, что пельмешка наболтал. Дело передается в канцелярию, но позвольте, Дмитрий Александрович, толстяк попытался придать голосу хоть какую-то уверенность, но выходило не очень, дело находится в компетенции городской стражи. Этот молодой человек подозревается в серьезном преступлении. Целых 7 домов сгорели из-за его небрежности. Майор, произнес Скворцов с вежливой угрозой, и в комнате похолодело на пару градусов, архимагистр Воронцов был крайне разочарован, узнав об инциденте с курсантом Волковым. Он сделал паузу, дабы эта информация осела в сознании слушателей, затем продолжил тем же тоном. Архимагистр рассчитывает на разумность местных властей и их способность отличать важные государственные интересы от низменных амбиций. Сколько презрения в последних 2 словах, ух! Пельменный властелин тут же вжал голову в плечи, как черепаха, и пробормотал еле слышно, но поджег расследование. «Будет продолжено компетентными органами», — отрезал Скворцов. «Открывайте». Охранник со скоростью кинулся выполнять приказ, уронил ключи на пол, извинился, и в итоге справился с задачей. «Лучше поздно, чем никогда. Даже не знаю, кому больше повезло, мне или же продажным стражникам, которых я мог порешать в недалеком будущем, выбираясь на свободу». Решетка отъехала в сторону. Скворцов сделал приглашающий жест рукой. «Ваши вещи будут возвращены на выходе. Следуйте за мной, курсант Волков». «Минуточку». Раздался обеспокоенный женский голос, и в дверях показалась следователь Елагина. По ее разноцветным глазам было очевидно, она не в курсе происходящего, но явно озабочена моей судьбой. Какой-то неизвестный собирается увести подозреваемого. Куда, на каких основаниях и для чего? Если бы я не разбирался в людях, то решил бы, что она пытается помешать моей свободе, однако, прекрасно понимаю, что следователь пытается защитить меня, и это невзирая на ауру мастера перед собой, на таких вот людях и держатся империи. Елагина, процедил Грушин, состроив такую гримасу, что не передать, а вы, позвольте узнать, кто? Скворцов повернул голову. Елагина Ксения Аркадьевна, городская следственная служба. Она развернула удостоверение. «Веду дело о пожаре». «Очень хорошо», – кивнул мастер и показал ей документ, уже подписанный майором. «Мои сотрудники свяжутся с вами для передачи материалов. Все ваши наработки будут тщательно изучены». Елагина не казалась впечатленной, в отличие от майора и его людей. Спокойно изучила документ, затем вернула его и кивнула. «Какие формальности требуются для подписки о невыезде?» «Все уже оформлено». Скворцов слегка поморщился и свернул документ, положив обратно в карман. Следователь же посмотрела уже на меня. «Курсант Волков», — произнесла она официально, но без холода, «как при знакомстве, мне еще понадобятся ваши свидетельские показания для отчета. Возможно, вы вспомните какие-то детали». «Непременно, следователь Елагина», и улыбаюсь с искренним уважением. «Я в полном вашем распоряжении. После турнира, разумеется». По красной морде Грушина пробежала судорога ярости, но он быстро справился с собой, бесился от моего спокойного тона, да и вообще, такого поворота событий. «Прекрасного вам дня, майор», и подмигиваю ему, «и вам, курсант», того же, он будто гвоздь проглотил, честное слово, такой забавный, даже жалко убивать, может просто отрежу ему ноги по колено, ладно, посмотрим по настроению, сейчас оно хорошее, но кто знает, каким будет. Увидимся мы вновь. Мы со Скворцовым покинули тюремный блок под конвоем 2 охранников, которые, впрочем, держались на почтительном расстоянии. Еще и майора. Грушин не мог не сопроводить столь важного гостя. В приемном отделении ждала маленькая формальность, подпись в журнале освобожденных. Расписываюсь от балды, еще и с улыбкой, чем заслужил очередной испепеляющий взгляд от майора. «Курсант Волков», — проговорил он с нескрываемым раздражением, — «не забывайте, расследование продолжается, и если ваша вина будет доказана, никакой покровитель вас не спасет, Виу». Я чуть не присвистнул. Пельмешка думал, мастер не услышит, но и тут он попал в просак. Скворцов остановился у выхода и медленно повернулся. Взгляд подобен лезвию скальпеля, точный, холодный, готовый без колебаний отсечь все лишнее. «Майор, ваше усердие достойно лучшего применения. Не заставляйте вернуться сюда с другими бумагами». Он не конкретизировал, какими именно, но потому, как побледнел Грушин, понятно, что майор прекрасно осознал все скрытые смыслы данной угрозы. «Прошу простить, я не имел в виду вас, Дмитрий Александрович», — поклонился майор. «Всего хорошего», — сказал тяжелым тоном Скворцов, отчего карапуз прогнулся еще сильнее. «Глядишь, сейчас сиськами и пол царапнет, крепкая же у него поясница». Мы вышли на крыльцо, и утреннее солнце ударило в глаза. Сощуриваюсь, привыкая к яркому свету. Свобода. У ворот стоял элегантный экипаж, запряженный двумя вороными лошадьми. Рядом с ним еще один, а подле ждала одинокая фигура. Моя красотка ректор, Виктория Державина, выглядела безупречно, как всегда, строгое черное пальто, идеально уложенные пшеничные волосы, гордая осанка, только тени под глазами выдавали бессонную ночь. «Дмитрий Александрович», — она слегка кивнула. «Виктория», — Скворцов ответил более сухо, но без явной неприязни, после чего обратился ко мне. «Курсант Волков, архимагистр Воронцов ожидает сегодня увидеть вас на турнире, не разочаруйте его». «Выложусь на полную», — киваю ему. «Еще раз благодарю и вас, и архимагистра». «Удачи», — кивнул тот в ответ и направился к своему экипажу. Кучер с готовностью распахнул перед ним дверцу, и через мгновение черная карета тронулась с места. Виктория внимательно разглядывала мое подбитое лицо и сломанную руку. «Как вижу, о твоем комфорте здесь особо не заботились. Сразу на «ты»?» Начинаю задумываться, что она скучала по нашему неформальному общению. Скажем так, ухмыляюсь, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Местное гостеприимство оставляет желать лучшего, но бывало и хуже. К тому же, все обернулось интересней, чем я думал. Воронцов прислал своего человека, чтобы освободить меня, при этом не отпустив полноценно, а взяв поводок с делом поджога. «Не находишь это забавным?» Старик решил приручить молодого волка, и широко улыбаюсь. Виктория никак не упрекнула меня за столь откровенные речи, наоборот, ее зеленые глаза блеснули с пониманием. «Волков, порой, я теряюсь в догадках, кто же ты такой, но стоит посмотреть в твои глаза», — и она прикрыла пальто, скрыв грудь. «Ой, заметила, значит, то понимаю, что ты всего лишь похабный мальчишка. Забирайся в карету, нам нужно срочно привести тебя в порядок. Турнир начнется через 5 часов. Глава 7. Интерлюдия. Императорская академия высших эфирных боевых искусств. Гордость столицы, жемчужина образования, символ мощи и величия. Храм и крепость. Именно так выглядело громадное здание академии. Ее колонны уходили ввысь на добрых 20 метров, на витражных окнах изображались великие практики прошлого, а над центральной частью сиял синий купол эфирной защиты. Но сегодня главное действо разворачивалось не в учебных аудиториях, не в лабораториях и даже не в тренировочных залах. Сегодня все начиналось на арене. О, арена Императорской академии выделялась среди прочих. Огроменная, как стадион, и занимала несколько гектар в восточной части комплекса. Частично утопленная в землю, она представляла из себя подобие амфитеатра. По периметру мраморные ряды для зрителей, постепенно возвышающиеся на 30 метров. Центральное поле, на котором проходили поединки, являлось идеальным кругом диаметром в 100 шагов. Внутри все засыпано мелким белым песком, завезенным из южных пустынь. По углам возвышались 4 обелиска из эфирита, усиленный контур, предназначение коего — сдерживать выбросы эфира во время особенно зрелищных боев. И сегодня трибуны заполнились до отказа. 20 тысяч зрителей создавали гул, сравнимый с мировыми турнирами или великими праздниками, когда на городских площадях собирались тысячами. Предвкушение предстоящего чемпионата среди курсантов было не менее важным событием, так что шум стоял еще тот. В верхних рядах расселись обычные горожане, из числа тех, кому посчастливилось купить билеты. Вопреки распространенному мнению, данные соревнования не были закрытыми, хотя стоимость входного билета равнялась месячному заработку квалифицированного ремесленника. Зато какое зрелище! Возможность увидеть будущих мастеров эфира в бою, запечатлеть в памяти уникальные техники, Да просто погрузиться в атмосферу высокой школы эфирных боевых искусств. Такое стоит любых денег. Средние ряды занимали сами студенты Императорской академии трех районных учебных заведений, принимающих участие в турнире. Их легко было отличить по форменной одежде. У каждой академии своя расцветка. Императорцы щеголяли в белых с золотой отделкой. Практическая эфирология носили темно-синие мундиры. Остальные обе в серой и бардовой формах. Нижние ряды, самые ближайшие к полю сражения, предназначались для преподавателей, почетных гостей и высокопоставленных чиновников. Наряды среди них, несомненно, выделялись изысканностью, да и стоимостью. Бархатные сюртуки, шелк, атласные перчатки, жемчужные булавки, серебряные пряжки и, конечно же, множество эфирных украшений, стоимость которых переваливала за многозначные суммы. В центре нижнего ряда находилась императорская ложа, широченная плоская площадка из белого мрамора. Полок из пурпурной ткани защищал ее от прямых солнечных лучей. Массивное кресло красного дерева с золотой эмблемой двуглавого орла пустовало. Император не почтил турнир своим присутствием, занятый делами государственной важности. Однако рядом с креслом на более простых, но не менее внушающих, восседали чиновники, чье присутствие заставляло публику обсуждать происходящее с не меньшим волнением. «Гляди, гляди, это же сам Воронцов», — указал коренастый мужик из народа, тыча пальцем в сторону императорской ложи. «Где?» — никогда его не видел. Его сосед привстал, пытаясь разглядеть через головы. «Тот, с бакенбардами, что ли?» «Да нет же, болван, с бакенбардами, это граф Арбенин, министр образования». «Воронцов, тот, с бородкой, в черном сюртуке». «А, понял». В ложе действительно присутствовал Григорий Михайлович Воронцов, живая легенда боевых искусств, советник императора, человек, чье имя произносили шепотом в высших кругах общества. Высокий, широкоплечий, с военной выправкой и проницательным взглядом голубых глаз. Несмотря на свои 67, он выглядел моложе, пара морщин, да седина в бородке. Черный сюртук на нем отличался от одежды окружающих строгостью. Вышивка эфирных нитей представляла собой сложнейшие контурные схемы, кои для непосвященного казались просто красивым орнаментом, но знатоки были в курсе, в них контуры защиты. Воронцов сидел у императорского кресла, остальные немного в стороне, да никто бы и не осмелился сесть слишком близко без приглашения. Даже граф Арбенин, действующий министр образования, при всей своей значимости держался на почтительном расстоянии, время от времени бросая на архимагистра взгляды, полные уважения и скрытой зависти. «Слышал, у него неограниченный доступ в императорские покои», — продолжал зритель. «Говорят, он в любое время может войти к его величеству, даже когда тот закрыт для всех остальных советников». «Вот ты дурак», — отвесил ему легкий подзатыльник первый. «Ты хоть понимаешь, о ком болтаешь? Да за такие разговоры нас могут», — и выразительно провел ребром ладони по горлу. Но подобные разговоры велись не только в их секторе. «Представляешь, он лично тренировал племянника матушкиной знакомой», — тараторила девушка в сером пальто своим двум подругам. «Сам Воронцов?» — подалась вперед рыжеволосая. «Именно, вздор», — фыркнула третья. «Чтобы сам архимагистр тренировал кого-то не из императорской семьи, ври получше, Лена». Матушкина подруга Анжела так сказала, но большинство зрителей сегодня интересовал не столько сам Воронцов, сколько предстоящие поединки. «Ставлю сотню имперских, что гвардейское училище возьмет первое место среди третьекурсников», — говорил полный купец, приглаживая усы. «У них здоровяк Крамской, слыхал я, он достиг ранга подмастерья, хотя ему всего 22. «Шутишь?» — хмыкнул его собеседник, интеллигент в очках. «У императорской есть Лизавета Огнева, с ее техникой тысячи серебряных игл вообще без шанса. Забыл прошлогодний финал у второгодок, твоя правда», — купец прогудел, и как он мог забыть, тот гений из гранитного института, как там его, Сардаров, точно. Огнева справилась с ним за 30 секунд. В соседнем секторе неистовствовали курсанты, размахивая флагами академии и скандируя имена фаворитов. «Крамской, Крамской», дружный хор гвардейцев сотрясал воздух. «Окнева, Окнева», не отставали имперцы. Гранитчики и вовсе затянули песню в честь своего чемпиона, Артема Сардарова, жаждающего реванша после прошлогоднего поражения. Однако самые жаркие дебаты развернулись вокруг соревнований среди первокурсников. Молодая кровь, темные лошадки, новые будущие гении. Такое привлекало не меньше, чем реванши уже знакомых бойцов. «У гвардейцев есть феноменальный курсант, объяснял паренек своей спутнице. Ходят слухи, его взяли в училище без экзаменов, когда на вступительных испытаниях он создал эфирный контур ранга подмастерья. «Ничего себе!» – ахнула девушка. «Да врут все!» – проворчал сидящий рядом старичок. «Откуда у первокурсника навыки для конструкции такого порядка? В мое время, в ваше время, дедушка, свечами освещались», – беззлобно отшутился молодой человек. «Сейчас молодежь пошла другая. Вот увидите, он порвет всех среди первокурсников». «Поживем увидим», — отмахнулся старичок. Уж он-то знал, что сегодня на арене будет очень сильная леди. В мастерской ребята так сказали. Успел даже сделать ставку на ее победу. Подобные споры вспыхивали по всей арене. Каждый восхвалял своего фаворита, имел теорию, как тот победит остальных и, конечно же, знал историю о невероятных способностях других участников. И пусть многие из этих рассказов были сильно преувеличены, но создавали атмосферу предвкушения. В секторе, где сидели курсанты городской академии практической эфирологии, тоже было шумно. К сожалению, она считалась наименее престижной из участников, что-то вроде заведения для неудачников, которые не поступили в достойные. «Слышала новости», — говорила громко темноволосая курсантка. «Говорят, Волков наш участвовать будет. Тот самый, который спалил переулок», — ахнула соседка. «Разве его не арестовали? Выпустили сегодня утром», — кивнула первая. «Да быть не может.